О женщине-владельце ДС он никогда ничего больше не слышал, не знал, как она реагировала на это, что его, собственно, радовало, но в то же время и огорчало, так как в противном случае он смог бы сейчас внести поправки в свой план. Тем более, что здесь риск был больше, и женщина из ДС была замужем за врачом из Арля и, видимо, поставила крест на своей машине, лишь бы избежать скандала. Филипп встретился с нею в Руане, куда она приехала навестить кого-то, он забыл кого, в приют престарелых. Это была пухленькая, застенчивая женщина, весьма неискушенная в любовных делах и до того обалдевшая от первой своей супружеской измены, что купила по дороге в Тараре, он точно помнит, роскошное издание «Мадам Бовари». Одним словом, наивная дуреха. Так вот он ее не пощадил, раздел до нога под деревьями на холме и измучил так, что ее супруг-врач, если он не глуп, должен был догадаться о постигшей его беде. Ударом кулака в живот сбил с ног, прикрыл плачем и уехал. Ее белье, туфли и сумку, из которой он взял только деньги, он выбросил в мусорный ящик в Марселе. Сейчас он не испытывал такого страха, как тогда, хотя и не принял подобных мер предосторожности. У него не хватило мужества раздеть мисс Четыре Глаза, а тем более ударить ее. После того, как он поговорил по телефону с Толстым Полем, он все время убеждал себя, что должен это сделать, и все-таки не смог. Он презирал женщин, всех женщин, за то, что они жадные, эгоцентричные, мелочные. Да, он ненавидел всех женщин, но все-таки те, которые были наделены некоторой простотой, вызывали у него меньшее отвращение. А Дани Лонго даже трижды вызвала у него настоящую симпатию. В первый раз, когда при входе в гостиницу сказала: «Ладно, иди, я не буду тебе в тягость». Потом, когда они стояли перед конторкой, и она положила ему руку на локоть, словно он был ее братом, и они находились во враждебном мире, и больше всего, когда за столиком он снял с нее очки. У нее было такое же беззащитное лицо, как сердце его матери, которая умерла в 40 лет незамужней, не имея иного утешения, кроме сидевшего у ее больничной койки незаконно рожденного подонка сына, который не сумел бы утешить даже паршивую бродячую собаку. Надо поскорее забыть о Марии Виржини Дани Лонго. Он и так был достаточно щедр с ней. Он подарил ей ее сумочку, чтобы она могла выпутаться из этой истории, ссору, чтобы впредь не верила басням первого встречного, и один час времени, чтобы отомстить ему. Ну что ж, у нее есть шансы на удачу. Он стремительно спустился по северной автостраде, которая шла под уклон до самого Марселя, проехал по внешним бульварам и помчался по автостраде на Обань. В будний день он выбрал бы на Кассис другой путь, короче, через перевал Женест, но в воскресенье, да еще к вечеру, эта дорога всегда забита марсельцами, и Филипп решил не рисковать. Где гарантии, что его не задержит вереница ползущих, как улитки, машин, или не возникнет пробка из-за какой-нибудь аварии? Бесконечные бедульские виражи среди сосняка. Он думал о незнакомом ему мужчине, которого до сих пор любила Дани Лонго. Он вспоминал ее в номере гостиницы при свете лампы, отбрасывавшей на потолок причудливую звезду. Вспоминал, как она лежала на постели в своем белом пуловере, который теперь он забросил в кустарник. И что это значит продолжать любить? Ну, хватит, смени пластинку. Прошлым летом Толстый Поль дал ему за новую ДС 100 000 франковых бумажек. Теперь по телефону за Тендерберт он пообещал 300, но намеками, конечно, заставил его поклясться, что Филипп не угнал его просто с улицы или еще откуда-нибудь, и спросил, уверен ли он, что владельца этой машины, как и прошлогодняя дама, не заявит о краже в полицию. Мол, он, Поль, не прочь увеличивать автомобильный парк африканских государств, но хочет делать это без риска для себя, просто как любитель. Филипп заметил, что устами Поля говорит само здравомыслие. В Па-де-Бельфи, когда он свернул на Кассис, на Тендерберт, явно обратили внимание жандармы, но не остановили его. Было 5:20. У него появилась надежда, что 14-го он сядет на теплоход с деньгами в кармане, не заработав судимости, и в каюте первого класса будет развлекаться с какой-нибудь очередной богатой идиоткой. Четверть часа спустя он уже ни на что не надеялся. Тендерберт стоял у моря неподалеку от пристани, у мыса Канаи. Опершись руками А кузов автомобиля Филипп изо всех сил старался сдержать рвоту. В одну секунду вся его жизнь превратилась в кошмар, и он стоял один под палящим солнцем, изнемогая от ярости и страха.